Глава 4. Тот встречающий из надзора, который меня подставил, на приеме не появился. Что мне делать дальше с моим контрактом, было совершенно непонятно. А спрашивать у любимого учителя неудобно. Пришлось сделать вид, что я всю жизнь спать не мог. Хотел узнать, что думают о некромантии, не имеющей к ней отношения люди. Поднаторевший в научной риторике Ракшат назвал бы такое занятие теоретические макароны. Пятая секция начинала заседать позже всех. Вероятно, предполагалось, что некроманты ночью заняты. Зато стены зала заседаний были отделаны в бело-зеленую клеточку, спокойно воспринимать которую мог только ушибленный на всю голову природник. Сенсаций не планировалось. Так, пара обзорных докладов и что-то из криминалистической практики. Профессор из столицы долго и подробно излагал непроверенные исторические сведения, добытые из частных архивов. С его слов выходило, что некромантия едва ли не самая древняя ветвь магического ремесла. Культ предков на 3/4 состоял из подобных практик. Хотя участники ритуалов были уверены, что на их вопросы отвечает дух. Что характерно, очень долго этим на равных занимались белые и черные. Дальше допроса костей дело, как правило, не заходило. Попытки оживления трупов случались редко и кончались предсказуемо. Смелому экспериментатору просто сносило мозги. В конце лектор довольно подробно описал использованный салемскими братчиками ритуал. Добавив, что именно жертвоприношения детей сформировали вокруг некромантии ореол нетерпимости. Слушать все эти по-видимому, можно предположить и вероятно, было откровенно скучно. Зачем с умным видом говорить о том, что не можешь доказать? Кое-что из того, что авторы приписывали нашим предкам, реализации не поддавалось даже теоретически. Лично я это прекрасно понимал. Послушать истории про зомби тоже не получилось. Поднимать покойников на профессиональном уровне научились сравнительно недавно. Еще бы! Собрать вместе дюжину некромантов – это тебе не палец показать. Предание мертвой плоти свойств легендарных гоулов было отдельной труднореализуемой задачей. Поэтому на врагов поднятые покойники оказывали чисто психологическое воздействие. Вторым на трибуну забрался жизнерадостный толстячок в полицейском мундире, уполномоченный по сношениям с обществом. Может, я его звание не разобрал? Этот же описал современное положение дел, так как оно видится из криминальной полиции. Сыпал ростом процентов раскрытых и предотвращенных преступлений. Его послушаешь, так некромантов и не преследовали никогда. Так, задерживали до выяснения. Лепота. Но о своей проблеме он все-таки проговорился. Большинство обученных на полицейских курсах экспертов-аниматоров могли выудить отпечаток памяти только из более-менее хорошо сохранившегося тела. Вот почему Брайан ко мне так прицепился. Способных допросить голую кость на всю Ингернику было человек 30. И это если считать столетних стариков. А я, оказывается, ценный кадр. Но алхимия мне все равно нравится больше. В общем, быстро выяснилось, что поучить меня некромантии никто из присутствующих не сможет. Надо ли говорить, что на следующий день я пришел туда только к раздаче бесплатного завтрака? Около столиков меня встречал любимый учитель. Ты что это, халтурить вздумал? Вот пристал, ему-то какое дело? Сэр, я здесь вообще-то по контракту. Никто не говорит, что мне придется заседать на каком-то дебильном мероприятии. Знал бы, денег вдвое запросил. Они бы разорились. А сотрудником Дзамибс ты с каких пор перестал быть? Резонно поинтересовался Сатал. Вот зараза, тут он меня уел. Значит так. Учитель строго нахмурился. Контора командирует тебя на этот семинар. Возражения не принимаются. Надо показать армейским и жандармам, что он Дзамибс всегда впереди. Держи. И он вручил мне странную бумажку, которой я объявлялся владельцем объекта по пункту 310 прим. С благословения старшего координатора региона, Эр Ларкиса. Это что? Олух, легализовали мы твое творчество. Спасибо сказать не хочешь? Ну, спасибо. Отлично, теперь я официальный зомби-владелец. То есть, если что случится, первым вспомнят про меня. Тему сам придумаешь. Представишь обществу экспонат, объяснишь. Как он там бегает, чем питается? Дальше на твое усмотрение. А время на подготовку? Да к чему тебе готовиться? Завтра в 10, чтобы был. Вчера сказать мне об этом он не мог. Вот сволота. Мало того, что я один здесь в кожаных штанах хожу, притворяясь, что так и надо, Теперь меня еще превратят в аттракцион. Одно дело мелкий эпатаж, и другое выставить себя диким краухарцем на глазах цивилизованной публики. Тут даже армейские спецы на своей секции такие доклады выкатывают. Закачаешься. Оптимизация инструментального контроля на местности. С графиками мощности и данными топографической съемки. От возмущения дармовые пирожки не лезли мне в горло. Это надо же так человека довести. За дальним столиком сидел Аксель. С независимым видом прихлебывал чай и вилочкой отламывал от пирожка крохотные кусочки. И почему мне кажется, что я знаю, от кого исходит эта гадская инициатива? Либо я подставлюсь сам, либо подставлю Сатала. Так и так старый перечник получит удовольствие. К концу заседания у меня созрел план мести. Они хотят шоу некроманта. Они его получат, хоть задницей жуй. Плотно пообедав за казенный счет, я поехал по магазинам. Закупив оптом белый шелк, тушь и перья для каллиграфии, а потом всю ночь без сна и отдыха ваял иллюстрации к моему эпохальному сообщению. Наверное, мое возмущение давило окружающим на мозги, потому что в 3:00 ночи в номер постучал портье и заявил, что через полчаса у меня поезд. Ему сильно повезло, что я не спал. Мужик был послан за кофе. К утру я представлял собой идеал сурового чародея из синематографических лент о древних временах. Да, в детстве я тоже испытывал слабость к этим дерганым картинкам, отсутствием ауры, навевающей мысли о мертвецах. Никаких городских глупостей вроде галстука или воротничка. Кожаный плащ, вязаный жилет на голое тело, широкие ремни через грудь, на щеке знак концентратор. Я прочитал о таком в дневниках Солариса. На поясе дядькины четки. Кто знает, тот поймет. Без посоха. Макс украсился аккуратной алой попонкой с небрежно выведенной бальзамирующей руной. Блеск! Когда швейцар шарахнулся от нас, творя отвращающие знаки, я понял, что нужный эффект достигнут. К трибуне шел в звенящей тишине. Шелковые плакаты на тонких бамбуковых жердочках производили впечатление боевых стандартов. Черная и алая тушь смотрелись, как брызги крови и пятна мрака. Макс, проникшийся моментом, сел на край сцены и тяжело вздохнул. В первом ряду устроился неописуемо довольный Сатал, а рядом неподражаемо скукожившийся Аксель. Это они меня еще не слышали. Нудным тоном вчерашнего лектора я начал перечислять преимущества гибридного зомби на гулевой основе, краем глаза наблюдая, как постепенно наполняется зал. Начертить схемы потоков мне было расплюнуть, а вот обзорную часть приходилось безжалостно плагиатить у автора первого доклада. А что делать, темы-то я не знал. Критики с мест можно было не опасаться. Если мужик не наврал, к созданию боевых зомби начали подходить как раз перед правлением Герейна, а потом все труды на эту тему погибли при массовом сожжении библиотек. Не забыть туманно намекнуть на долгие поиски таинственных гримуаров, спрятанных под действием бриллиантовой руны. Я полчаса тупо парил народу мозги. И хоть бы кто вспомнил о регламенте. Когда в дверях замелькала вторая армейская секция полным составом, стало ясно, что балаган пора сворачивать. Дискуссии не получилось вообще. Армейские спецы целеустремленно протискивались к сцене с явным намерением пальпировать объект доклада. Теоретики магии из задних рядов ожесточенно спорили о том, что может или не может мой пес. Практики с первых сосредоточенно передирали схемы плакатов. Я снисходительно выслушивал бред председателя секции о необходимости продолжить мои интереснейшие исследования. Работа семинара была успешно сорвана. Любимый учитель был вне себя от счастья. «Ну вот, а ты боялся!» Алкоголя в буфете не подавали, но у Сатала была с собой фляжка коньяка. «Теперь старик заречется со мной спорить!» Что и требовалось доказать. «Сэр, я понимаю, Аксель, но вы-то...» «А что я?» — пожал плечами Сатал. «Координатор теперь Ларкис, а я скромный шеф департамента практической магии. Провожу освидетельствование, выдаю лицензии, никаких карательных функций. Хотя...» — тут он смерил Макса оценивающим взглядом. «Возможно, скоро мой департамент приподнимется. Как говорится, предки в помощь. Я, кажется, внятно объяснил, каким объемом оперативных проклятий надо владеть, чтобы провернуть подобное. Правда, оставались еще зомби-жуки. Освоить их создание гораздо проще. Да, шорох с ними. Пусть делают, что хотят. Главное, чтобы Аксель от меня отцепился. «Вы слышали? Омерзительно! Привезти в Драйденхолл исчадие тьмы! Я теперь никогда не смогу там появиться!» «Напротив, друг мой, все очень удачно и своевременно. Слухи неизбежно просочатся в прессу, и когда все случится, власти не смогут отрицать своей вины. У них надолго пропадет желание играться с костями». «С этой точки зрения, да, вы правы, учитель.